Пятое. Интуитивные. Опытный сценарный аналитик часто делает интуитивные предположения, которые поддаются последующей проверке. Например, поскольку вы часто пытаетесь сделать два дела одновременно, но ни одно из них не делаете хорошо, я предполагаю, что у ваших родителей для вас были разные цели, и они не сообщили вам, как добиваться того и другого. То есть ваши родители не показывали вам различие своих целей. Ответ. Именно так и было. Если ответ отрицательный, в моем опыте это обычно означает, что диагност не вполне компетентен или что в данном конкретном случае какие-то личные соображения вмешались в интуицию. Шестое. Возрастные. Одно из самых убедительных свидетельств – рассказы детей об их сценариях, особенно если за детьми можно наблюдать долго и видеть результаты. Это относится не к выбору карьеры «хочу быть пожарником», а к выбору финального выигрыша «я бы хотел умереть». Седьмое. Статистические. Наиболее надежные статистические данные, полученные путем исследования влияния сказок на последующую карьеру и способ смерти, содержатся в работе Рудина. Восьмое. Интроспективные. Это самые убедительные критерии из всех. Как только человек привыкает слышать голоса в голове, которые он подавлял или заглушал с детства, и подтверждает, что эти голоса произносят те самые слова, что и его родители в детстве, он сознает, до какой степени его поведение программируется. Девятое. Экспериментальные. По указанным выше причинам, экспериментальная проверка теории сценариев на людях невозможна, хотя некоторые ее элементы таким образом оценивать можно. Но можно экстраполировать на теорию сценариев эксперименты с животными, такие, например, как опыты с крысами, описанные в главе 3. Десятое. Независимо совпадающие. В нескольких случаях преподаватель сформулировал сценарий студента, но не рассказывал ему об этом, а студент затем обратился к терапевту. И преподаватель, и терапевт пришли к аналогичным выводам, и когда сообщили об этом студенту, он согласился. В обоих случаях и преподаватель, и терапевт имели возможность долго и в широких пределах наблюдать за студентом. Эти данные можно считать самыми твердыми. В настоящее время можно считать, что сценарная теория мягче теории обучения, тверже социальной и экономической теорий и приближается по твердости к психиатрическим диагнозам, насколько это связано с предсказанием человеческого поведения.